Часть 9. Устроившись на заднем сидении такси, Суга Аята медленно вздохнул. Во всех такси центра Токио курение запрещено уже давно. И все же в этом отвратительно разило табаком. Еле сдержавшись, чтобы не цокнуть языком, Суга раскрыл настежь левое окно. Духота от обогревателя и табачный дым улетучились, и внутрь ворвалась уличная прохлада. Суга с упоением вдохнул. Конечно, воздух снаружи был пропитан газами автомобилей, вовсю разъезжавших по улице Мэйдзи, но даже это было лучше невыносимого смрада внутри машины. «Уважаемый клиент, у меня тут вообще-то обогреватель!» На грубоватые слова водителя лет 40 Суга лишь безразлично ответил. «Выключите, тут слишком душно!» Проигнорировав демонстративное цыканье водителя, Суга снова, на этот раз принюхавшись, вдохнул уличный воздух. И почувствовал среди вони выхлопных газов крайне слабый тот самый запах, прямо-таки химический, назойливо въедающийся в обонятельные рецепторы. Их запах. Черных охотников. Красные вроде Суги, как и противники, черные, могут ощущать присутствие врага в виде запаха. Однако только когда тот использует способность. Суга в этом плане был особенным. Может быть, это такой приятный побочный эффект возможности управлять кислородом на больших расстояниях, но он мог почувствовать, когда его преследуют. В радиусе 2 километра. Другими словами, преследователи подобрались довольно близко. «Проедьте еще немного по Мэйдзи и по Касуги направо», велел он водителю и вжался в сиденье. Вместе с дискомфортом от преследования, Суга чувствовал, как от низа живота поднимается наслаждение. Сегодня он снова сжег дурака, не понимающего ценность кислорода, пустив его на благое дело. На новый символ в центре города. Более того, полное обугливание тела, включая кости, заняло почти на минуту меньше времени, чем в прошлый раз. Честно говоря, Суге хотелось сжечь еще кого-нибудь, но результат и сейчас был вполне достойным. Его сила управления кислородом продолжала развиваться. Такими темпами день, когда он достигнет новых высот, уже не за горами. И тогда надоедливые охотники все как один окислятся в сиянии истинного горения. Я не такой, как ликвидайзер и компания. Не такой, как те, кто отбросил высшую миссию и живут лишь ради того, чтобы жить. Моя же миссия... вернуть на зеленую планету совершенный круговорот кислорода. И человеческому нечистому горению в нем места нет. Воздержавшись от песенки кислорода, Суга вместо этого самодовольно хмыкнул. Водитель с раздражением посмотрел на него через зеркало, но Сугу он уже не волновал. Как Юмика и сказала... меньше чем за 5 минут они проехали 20 километров дороги. Хотя большую часть поездки колеса земли не касались. И уже скоро огромный мотоцикл спустился по развязке на улице Восточного Икебукура. Только сирены и мигалки успели выключиться, как Минору в изнеможении рухнул на спину Юмика. Впрочем, из динамиков тут же послышался спокойный голос. «Рано пока уставать. Мы скоро догоним Игнайтера. Баллончик от профессора с собой?» «Да». «Тогда готовь его прямо сейчас». Тогда-то Минору спохватился. Баллон-то он носил с собой, но в школе держал его не под одеждой, а... прости, баллон сзади, в сумке. «Ясно. Остановимся где-нибудь, и ты быстро». Не успела договорить Юмика, как ее перебил знакомый голос. «Связи, Сёрчер! Акселератор, где находишься?» Сквозь настойчивый шум помех прорвался голос Диди. «Восток Икебукура, возле Саншайна». «Саншайн Сити. Комплекс из 2 зданий. Торгового центра и дорогого отеля». Лаконично отчиталась Юмика. «Мы едем на север по Мэйдзи, но запах почти потеряли. Игнайтер должен быть в машине рядом с тобой. Найди его как-нибудь». «Как-нибудь? Сколько, по-твоему, я сейчас вижу машин?» «Сделай, что сможешь». «Мы скоро присоединимся. Конец связи!» Отрезали на той стороне линии, и Юмика понуро опустила плечи. «Да уж, легко сказать. Вот, в смысле, изолятор. Раз такое дело, помогай осматривать машины и докладывай, если что-то заподозришь». Есть. И что мне подозревать? Минору принялся осматриваться. Из всех фотографий, которые он видел в штабе спецпода, единственное с изображением Игнайтера, расплывчатое и снятое издалека, давало понять лишь то, что он тощий мужчина. Под такое описание подходило большинство водителей в округе. «Что-то все подозрительные. Акселератор-сан, ты же видела его вблизи?» Он надеялся найти хоть какую-то зацепку. Однако Юмика только вздохнула. «Без сан. Видела всего мгновение. И он был в вязаной шапке, солнцезащитных очках и маске». «Понятно. Пригодится». Пробормотал Минору, расширяя зону поиска. Прямо над ними была Якибукурская часть 5-й магистрали, с которой они только что спустились. Справа от дороги виднелось большое здание с кирпичной облицовкой. Должно быть тот самый Саншайн-Сити. Слева – просторный тротуар, за которым выстроился ряд солидных на вид магазинов. И куда ни глянь, всюду бесчисленные автомобили. «Остановимся пока за углом того перекрестка, а ты приготовишь баллончик». «Понял», – ответил Минору, невзначай остановив взгляд на одиноком такси по ту сторону дороги. «Поверить не могу». Суга обалдело пялился на водителя. Тот, хотя вез клиента, поднял с соседнего сиденья пачку сигарет и вытащил одну зубами. Затем отшвырнул пачку, чиркнул зажигалкой и преспокойно зажег сигарету. Потом затянулся, выпустил струю дыма и только тогда соизволил открыть окно. Когда же водитель наткнулся на взгляд Суги в зеркале заднего вида, то с ухмылкой, непрерывно выдыхая дым, заявил: «А уж извините, такси лично. Курить разрешается. Можете присоединиться, если хотите». Вообще-то ассоциация частных таксистов Токио запретила курение еще 11 лет назад, в 2008-м. И как ему вообще пришло в голову курить с клиентом в машине? Или он настолько инфантилен, что таким способом мстит за открытое окно? «Хватит. Заканчивай сейчас же», — едва не произнес Суга вслух. Ошеломление, которое он до сего момента испытывал, смешалось в коре его мозга с кислородом и обратилось к концентрированной ненавистью. «Спалю. Превращу сигарету в пепел вместе с головой». Он собрался было протянуть к водителю правую руку, но в последний момент здравый смысл взял вверх. «Сейчас нельзя», — твердил рассудок. «Используешь силу сейчас, выдашь себя черным на хвосте. Но... это же невыносимо». Кислород в салоне приносился в жертву нечистому горению, а занимавшие его место углекислый газ и токсичный дым порциями проникали в легкие, замутняя кровь. Удержаться от сожжения водителя и просто уйти из машины Суга тоже не мог. Черные найдут его прежде, чем он поймает другое такси. «Выбора нет», — решил он и достал из любимого портфеля то, что хранил на особый случай. Купленный в спортивном магазине баллончик кислорода. Плотно накрыв прозрачной маской нос и рот, Суга нажал на кнопку. Послышалось шипение, и из трубки полился вкусный густой газ. Наконец, Суга с легкой ухмылкой закрыл окно, и тогда уж пришел черед водителя выпучить глаза.